В Кумберленде было три отделения Первого объединенного банка. И после предупреждения Мариен за всеми установили наблюдение. Это была не ее вина, что информация, которую она сообщила, была неправильной. Кумберленд был всего лишь базой. Сам банк находился в Форт-Эшби, в 10 милях к югу. Он был захвачен сразу же после того, как двери были заперты. Никто не погиб, хотя охранник получил несколько пулевых ранений и больше уже не смог окончательно оправиться от них. Сигнал тревоги молчал до самого момента, когда грабители, всего пятеро, покинули банк. К тому времени, когда приехала полиция, грабители успели исчезнуть. Малох вернулся к себе домой сразу же после захода солнца. На улице все было спокойно. Он сделал один круг по кварталу, потом припарковал машину в конце дорожки и вошел в дом. Он прошел прямо к черному ходу, вышел в темный сад и отпер дверь сарая. Он увидел щель на месте тайника, там, где должна была быть сумка с деньгами. А потом вспыхнул свет, раздались громкие команды и лай собак. Ищуря глаза от яркого света фонарика в руках вооруженного человека, он подумал: «Сука, я убью тебя за это!»